Часть четвертая. После наставления пращура в воспитании и образовании Василька взялись за него сразу все его деды-воспитатели. Каждый вдохновился передать Васильку самое важное, что у него было – опыт и знания. Первый дед рассказывал Васильку о плотности. Дело было так. Бежал Василек к деду в мастерскую, да не дойдя немного, споткнулся, да и кубарем покатился по дорожке. Ушибся больно, коленку расцарапал. Пришел к деду и жалуется. «Вот, дедуля, дорожка у тебя во дворе твердая какая! Расшибся я и коленку до крови расцарапал!» Полечил дед внука, подорожник к коленке приложил, да и присел с ним на лавочку обсудить, что ж такое произошло. «Вот ты говоришь, земля твердая, а смотри, сколько пыли до песка на дорожке!» — начал свой рассказ дед. «Выходит, не такая уж она и твердая. Есть у нее своя слабость и срок в этом мире. Но пока твердая она, хорошей опорой она нам служит. Можно на нее и дом поставить, или какое еще сооружение. А с другой стороны, споткнулся ты, не удержался. И вот уже не опора тебе, земля, а боль. Отчего это?» «Так бежал я шибко, споткнулся, упал, вот и больно мне», — отвечает Василек. «Это так. Да только земля – это плотность. И коленка твоя, да и все тело тоже можно плотностью назвать. Когда одна плотность с другой столкнется, вот тогда боль и получается. Мир наш из плотности и пустоты состоит. И тело наше также. А чтобы ты тело услышал, оно с тобой через боль разговаривает. И действует тело тоже через плотность. Оно нам для того дано, чтобы в этом мире что-то менять можно было. Тело своей плотностью другие плотности исследует, да изменять может». «Это как, деда?» – заинтересовался Василек. «А вот пойдем в мастерскую, покажу тебе, как стамеска из чурки игрушку сделать. Кого сегодня сделаем?» – тепло улыбнулся дедушка. «Давай коня сделаем!» – загорелись глаза у Василька. «Можно и коня. Пойдем». Повел дед внука в мастерскую. Весь день провел Василек с дедом. Внимательно он смотрел, как железная стамеска режет и меняет деревянную чурку. Понял он, как плотности друг на дружку действуют, как на металле может зазубрина получиться, и как искры летят от того, что разные плотности столкнулись. Много чего понял Василек в тот день. А коня они с дедом знатного сделали. Очень понравился Васильку тот коник. Понес он его домой. Принес домой игрушку новую, матушке своей Матрёне показал. Похвалила его матушка, порадовалась, что сыну мастерство столярное понравилось. Да заметила коленку содранную. Спросила, что ж такое произошло. Коленка-то уже и болеть перестала, да рассказ деда напомнила. Пересказал Василек, что от дедушки услышал, как понял, а потом еще и в мастерской увидал про плотность и твердость. Подивилась Матрёна рассказу Василька, разумности его да рассудительности. На другой день пошел Василек бабушку свою проведать, гостиницу отнести, и решил коня показать ей. Пришел, передал гостинец от матушки. Поговорили они с бабушкой. Показал ей коника нового. Полюбовалась бабушка на того коника и говорит: «А давай мы с тобой коника твоего разукрасим. Вот у меня и краски есть». Заинтересовался Василек, пошли красить. А краска-то загустела. Взяла тогда бабуля водички, да и разбавила немного краски, чтобы ложилось хорошо, ровно. Посмотрел на это Василек и говорит: «Вот вчера с дедушкой мы про плотность говорили, и вижу я, что краска тоже была плотная, и неудобно это было. Красить она не хотела. А как воды в краску добавили, так и все славно получаться стало. Ложится хорошо краска, ровно, не сыпется, не царапается. Как так у воды получается?» «Такое свойство у воды», — отвечает ему бабуля. Все, к чему прикасается она, растворить и соединить стремится. И сама сливаться любит. Видел, как ручейки малые в речку втекают. А речка дальше в озеро течет, и там с другими речками сливается, соединяется. Свойство такое у воды – все соединять. Вот и краску с коником твоим соединила. Здорово это у воды получается. Это потому, что плотности в ней мало, переспросил Василек. Так-так. Вот пойдем я тебе еще покажу, как вода в борще моем разные плотности овощные соединяет. И как с твоей плотностью соединить может. Улыбнулась бабушка. Это мне интересно, бабуля, и вкусно. Я твой борщ очень люблю. И пошли они плотность изучать через борщ. Да такое у них душевное изучение получилось, что никак Васильку уходить не хотелось. Почуял он, что сам, как вода, растворяться начал, растекаться. Как сидел на лавке, так на ней прилег. А как прилег, так и заснул сразу. И снились ему сны про ручьи и реки, что текут в края дальние, озера да моря широкие. Стекаются, сливаются и становятся одним морем-океаном. И увидел он себя в том океане малой капелькой, воедино слившейся со множеством других таких же капелек. У каждой капельки своя песчинка малая была. Ту песчинку капелька из ручейка еще вымыла, растворила да с собой унесла. И принесла ту песчинку в море-океан. Легла та песчинка на дно и стала твердью плотной, основой того моря. Удивительный сон увидел Василек, проснулся он, огляделся, вспомнил, что домой ему надо. Попрощался он с бабулей своей, поблагодарил за науку, за борщ, прихватил коника раскрашенного, да и побежал домой. Другой раз Василек к деду Гончару пошел посмотреть, чем помочь ему, какую науку от него принять. А дед тогда посудой занялся. Селяне к празднику готовились. Просили его новой посуды поделать. Посадил дед Василька за гончарный круг, показал, как крутить, да как вытягивать из кусочка глины форму. Понравилось Васильку занятие, крутит он, а сам про плотность и текучесть думает. Вот оно, как плотность земли с текучестью воды новые формы творят. Вышел у него стаканчик малый. Снял его дед, да в сушку понес. А в сушке той посуды уж полным-полно, да только уже сухой. Рассказал дед Васильку, что не готова еще та посуда, что для крепости ей огонь нужен. И стали они ту посуду в печь загружать. Поставили все аккуратно, закрыли плотно, да запустили печку. Огонь жаркий, печка греется, посуда зреет. «Деда, а что в печке с посудой происходит?» – спросил Василек у дедушки Гончара. А посуда там очищается да преображается, получает его дед. Без огня она, видел, какая мягкая да податливая была? Ты сам ее руками мял да лепил. А после огня она камнем станет. Вода ей уже нипочем будет. Огонь к чему прикоснется, все меняет. Такая природа у него. Может поменять, а может и вовсе сжечь, спалить. «Да, в печке дрова совсем сгорают», — вспомнил Василек. «Одна зола остается». «Вот-вот». «Так огонь любую вещь, к чему прикоснется, меняет», — заметил дед. «А молния тоже огонь?» — спросил Василек. «Тоже. Только то огонь небесный. Сила в нем намного больше и быстрее свою работу делает», — ответил дед. «Да, я помню. У нас на поляне ясень стоял. Как туда молния попала... И расколола тот ясень. Вот силище-то, вспомнил Василек. Мне бы, чтобы баклушу расколоть, вон как трудиться можно. А молния в раз целое дерево разнесла. На сегодня все. Продолжение рассказа мы услышим в следующий раз.